«Все было просто чудесно», — заулыбалась Бетси. «Нам показали, как можно смастерить пелерину на все случаи жизни из норковых хвостов и золоченой цепочки. Причем точно такую же цепочку можно приобрести у Вулворта за $1.98». И Хильда сразу же после демонстрации пошла по магазинам мехов и накупила с большой скидкой кучу норковых хвостов, а потом зашла за цепочкой к Вулфорду и прямо в автобусе изготовила себе пелерину. Я уставилась на Хильду, сидящую сразу же за Бетси. И действительно, на ней была роскошно выглядевшая накидка из каких-то пушистых хвостов, скрепленных золоченой цепочкой. Хильда вечно приводила меня в некоторое недоумение. В ней было 6 футов росту. На лице ее бросались в глаза огромные влажно-зеленые глаза, толстые красные губы и какая-то чисто славянская отрешенность. Хильда делала шляпки. Ее сразу же сплавили в рубрику мод, отделив тем самым от девиц с более ярко выраженными литературными интересами, вроде Дарин, Бетси или меня. Нам-то всем поручили писать статьи, хотя большинство и писало их только на ерундовские темы, типа ухода за собой или здоровья. Я даже не знаю, умела ли Хильда читать, но шляпки она делала просто потрясающие. Здесь, в Нью-Йорке, она посещала специальную мастерскую, где совершенствовалась в своем искусстве. И каждый день, отправляясь туда, она надевала новую шляпку, изготовленную собственноручно из соломки, мехов, ленточек или еще чего-нибудь, но неизменно изящную. «Потрясающе!» — пробормотала я. «Просто потрясающе!» Мне не хватало Дарин. Она бы непременно отпустила какое-нибудь язвительное, бьющее не в бровь, а в глаз замечание насчет Хильды и ее пелеринки. И это меня взбодрило бы. У меня было очень тяжело на душе. Как раз нынешним утром никто иной, как Джей Си, сумела вывести меня на чистую воду. И теперь я начинала осознавать, что все те грустные подозрения, которые я питала относительно собственной персоны, понемногу оправдываются. И я даже не в состоянии скрыть этого от окружающих. После беспрерывной 19-летней гонки за всякого рода наградами, призами, премиями и стипендиями я начала сдавать, сбиваться с темпа, медленно, но неуклонно сходить с дистанции. «А почему ты не поехала туда вместе с нами?» — спросила Бетси. У меня возникло впечатление, что она начинает повторяться, потому что тот же вопрос она вроде бы задавала мне минуту назад, но я пропустила его мимо ушей. «Ты ходила куда-нибудь с Дарин?» «Нет, я хотела поехать на демонстрацию мехов, но позвонила Джей Си и велела мне прийти в офис». Насчет моего желания поехать на демонстрацию мехов, это было неправдой. Но я пыталась убедить самое себя, что дело обстояло именно так, и только поэтому меня раздосадовал звонок Джей Си. Я сообщила Бетси о том, как все утро пролежала в постели, предаваясь мыслям о демонстрации мехов. Правда, я не рассказала ей, что ко мне в номер зашла Дарин и заявила: «Какого черта ты намыливаешься на этот дурацкий показ? Мы с Ленни собрались поехать на Кони-Айленд.